Где-то посередине нигде. Бог в облике доктора Фремена сидел за столом. Рядом с ним стояла Мария и держала в руках его любимую красную монтировку. За ихними спинами чернела вселенная, мигающая мириадами маленьких звездочек. Напротив сидел дьявол. На нем был парадный черный сюртук, черный цилиндр на голове и черная трость с черепом вместо набалдашника. За его спиной виднелась огромная пещера, в которой плескалась зеленая лава. На столе лежала игра «Монополия», изображавшая вселенную. Дьявол потряс рукой и бросил два кубика на стол. Те покатились и застыли двумя шестерками на планете Земля. Та окрасилась в зеленый цвет. «Я тебе не писал», — сказал он. «И не просила встречи». Бог нахмурился. «Я тебе тоже». Он взял два кубика и потряс в кулаке. «Тогда кто это мог сделать?» Он выбросил кубики на стол. Они долго крутились по всей карте и упали тоже на планету Земля двумя шестерками. Планета снова стала голубой. Дьявол ухмыльнулся. «Остается один вариант». Он посмотрел на Марию. «А ведь я думал, что она просто Мария». Бог сурово посмотрел на нее. «Твоя работа, Горшкова». «Моя? Ну и что?» — с вызовом произнесла бабка. «Пока вы пиписьками между собой меряетесь, на Вселенную надвигается новая опасность». «Ха!» — у мадам Горшковой прорезался голос, — рассмеялся дьявол. «Для меня это не новость, а вот для Создателя...» Дьявол бросил на стол два кубика. В воздухе они превратились в четыре и упали шестерками на чистилище. «Ты что-нибудь слышал об этом, отец?» — с сарказмом произнес он. «Какая еще новая опасность?» — нахмурился Бог. «Да говори яснее, Горшкова». «А ты помнишь колдуна, за которым охотишься?» — спросила его бабка. Бог кивнул головой. «До сих пор не могу понять, почему он помнит все мои старые версии Вселенной». «А твой любимый баг, который проникает повсюду и за которым охотится дьявол?» «В чисто научных интересах», — поднял палец тот, — «просто любопытно, куда с помощью него можно проникнуть?» «Что ты пытаешься сказать?» — Бог недоумевал. «А то, что они объединились и сейчас иду к твоему чистилищу, чтобы попасть в серверную. И ты знаешь, что пацан проникнет куда угодно, и твои пароли против него бессильны». Дьявол захохотал. «Будет здорово, если они узнают, кто твой провайдер и на чьем хосте лежит вселенная». «Но этого нельзя допустить!» — заволновался Бог. «Их надо остановить. Ты должен мне помочь». — Да ладно, — дьявол заухмылялся, — с чего мне тебе помогать? Не ты ли хочешь убить моего сына, назвав его Антихристом? Не ты ли лишил меня двух контрактов на души? Не ты ли отказал мне в помощи, когда только появился на свет, а? Дьявол обвиняюще ткнул в Бога указательным пальцем с черным ногтем. — Сейчас мы в одной лодке, сын. Чуть слышно произнес Бог. «О, что я сейчас слышал?» — повысил голос дьявол. «Создатель, наконец, признал свое творение?» «Да заткнитесь оба!» — закричала бабка и грохнула монтировкой по столу. «Мы все создания Божьи и должны помогать ему в трудную минуту». Дьявол посмотрел на Бога. «Я подумаю, но ничего обещать не буду. У меня сейчас есть чем заняться». Он вытащил из кармана небольшую толстую книжку. «Рекомендую. Хит сезона. Эротические похождения пиратки Рафаэль. Я уже на второй странице». Он встал и махнул рукой. «Адью, папочка». Дьявол шагнул в пещеру, и зеленая лава пеленой опустилась за его спиной, скрывая от посторонних взглядов. «Спасибо, Горшкова, за поддержку». Бог взял бабку за руку Та внимательно посмотрела ему в глаза. «Я передам Хостеру, что вы сами справитесь с этой проблемой. Они беспокоятся, так как не хотят, чтобы о них узнали. В противном случае Вселенная будет удалена без возможности восстановления, а вместе с ней и ты». Эротические похождения пиратки Рафаэль. Избранные. Дьявол удобно расположился на троне. Держа в одной руке книгу, он громко читал вслух. «Когда я была маленькая, меня не привлекали куклы, как других девочек. Я любила играть с мальчиками, особенно я любила ими командовать». «Эй, как мило!» — хмыкнул он и перевернул страницу. В 10 лет ко мне в спальню вечером зашел отчим и застал меня голой. Дьявол закатил глаза. «Мне это продолжать читать?» «Да, да!» — разом закивали головы, висящие на стенах пещеры. «Читай, папочка!» «Ну, хорошо!» — сами просили. Он снова перевернул страницу. «Когда мне стукнуло 12 лет, я потеряла невинность. Как это было и сколько их было, я не помню, потому что была пьяна в стельку». «О, времена, о, нравы!» — вздохнул дьявол. «Но, Дуся, агрегат, жди дальше!» Он снова перевернул страницу. «Юнгань на корабле я была недолго. Капитан пригласил меня в каюту, думая, что я мальчик. Каково его было разочарование, когда я разделась. Я до сих пор помню свое первое убийство, как проворачивая кинжал в его толстом животе, а он все не хотел умирать. Потом, голая, вся в крови, я вышла на палубу и закричала: «Теперь я ваш капитан!» «Ой, бред!» — выдохнул дьявол. «И все пираты прям пошли за голой бабой!» Он перевернул страницу. «Конечно, на корабле вспыхнул бунт, и меня бы убили сразу, если бы за мной не стояла моя банда, которая была верна мне с детства». «Умно, девочка, умно!» — выкрутилась, — улыбнулся он. «Те, кто не подчинился мне, выбросили живьем в море, привязав камни к ногам. Остальные поклялись мне в верности. А ночью я отблагодарила 3, особенно преданных мне. И утром из капитанской каюты один вышел моим заместителем, 2 стал штурманом, а 3-го я убила, потому что у него не встал. Мне такие не нужны». «Вот это жесть!» — проворчал дьявол. «Вам это нравится?» «Да!» — разом закричали женские головы, и зеленая лава потекла по стенам пещеры. «Девушка выживала как могла. Ты нас тоже не пощадил». «Ну!» — смутился дьявол. «Я был молод и только развивался. Еще не понимал, что к чему. Сейчас я уже не отрезаю головы, я просто покупаю души». «Когда на горизонте показалось флотилия из 5 судов, — продолжил он, — я сразу поняла, что это началась охота за мной. К тому времени я стал уже известной пираткой, и меня боялись многие, а еще больше просто хотели. Мне сыпались предложения о замужестве из разных стран. Мне предлагали огромное сокровище, но я любила только его. Он был пиратом, как и я. Я полюбила его с первого взгляда, но он отказывал мне взаимностью. Его звали капитан Блад». «О-о-о!» — простонали женские головы. «Как трогательно! Читай дальше, скорее!» В ответ была тишина, которой нарушал тихий храп. Дьявол закинул рогатую голову на спинку трона и откровенно храпел. Книга вывалилась из его рук и медленно утонула в зеленой лаве. Головы печально вздохнули. «На самом интересном месте!» Конец книги. Читал Сергей Ларионов.